30 килограммов. 13 июня. Отъехали от базы на 6 километров. Сильный ветер, захлестывает волна. Из-за поломки мотора пристаем к берегу. После 6-часовой возни с мотором плывем дальше. 14 июня. Плывем с остановками. Скорость около 2 км в час. Прошли 13 км по кривой. 15 июня. Люди идут по берегу пешком. Мешают сильные заросли кустов. Добрались до устья Полеваама. Впервые после выхода с базы спим несколько часов. Ветер, дождь, плывем дальше. Горючее на исходе. Добрались до устья Чулика. Дальше плыть невозможно. И кроме того, нужно оставить немного бензина на обратный путь. 16 июня. Снег, ветер. Продукты распределены на 3 дня. Норма выдачи сахара – кусок в день. Галет – по 3 штуки на обед. Много уток. Делаем первый переход пешком. Груз для большинства непосилен. Решаем идти по реке. Лодку тянуть на веревке. 17 июня. Приближаемся к холмам Чианая. Проходим их. Дорога очень трудна. Кустарник, быстрое течение, масса проток. Питаемся в основном утками. Дождь. 18 июня. Подходим к холмам Тиакачин. Дожидаемой цели около 30 километров. Продуктов при жесткой экономии на день. 19 июня. Подходим к устью ручья Спокойного. Продукты кончились, палаток не видно. Масса весенних паводковых проток затрудняет ориентировку. Вообще, все верховье Угаткина – сплошная, залитая с островками равнина. 20 июня. В бинокль на склоне холма видим палатки. 10 километров идем в течение 6 часов. Последние протоки перед палатками переходим вброд. Несколько человек вода сбивает с ног. Люди предельно устали. По нескольку минут стоят по пояс в ледяной воде, и только окрик заставляет двигаться дальше. Вот и палатки. 20-21. Выходные дни. 22 июня. Сплавляемся вниз по Угаткину. Работу решено начать с верховьев ручья Спокойного. Лодки перегружены, и все, кроме сплавщиков, идут в обход по берегу. Выполнен первый. 23 июня. Работал на точке. Имеющихся продуктов в партии должно хватить лишь до холмов Чианай, где, по обещанию Шевкова, должна быть выброшена подбаза. Так как на прибытие вертолета надежды мало, принято решение обследовать Чамскую долину. 24 июня. Сплав на точку. 25 июня. Работа на точке. 26 июня. Работа на следующей точке. После ряда замеров обнаружена неисправность. После устранения ее работа продолжена. Точка располагается на правом берегу ручья Спокойного, сложенном галечниковыми верхнечетвертичными отложениями. Сухая ровная тундра. 27 июня. Переезд на следующую точку. 28 июня. Сплав на следующую точку. 29 июня. Рейс номер 3-4. Рейсом номер 4 сделана привязка к пункту на озере Лазурном. Обнаружен пункт с большим трудом, так как кто-то, видимо, побывал уже здесь и взял треножник. Табличка сохранилась. 30 июня. Окончание работ у холмов Тиакачин. Сплав на следующую точку. Во время сплава во второй уже раз перевернулась большая лодка. Крепко увязанный брезент не дал выпасть грузу, но все продукты, спички, спальные мешки, аппаратура вымочены насквозь. Бекасов с одним рабочим на сухой лодке отправляется вперед. Все остальные остаются на просушку. 1 июля. Выполнен рейс номер 5. 2 июля. Сплав на следующую точку. 3 июля. Сплав на следующую точку. 4 июля. Сплав на север. 5 июля. Работа у холмов Чианай. Подбаза на указанном месте выброски отсутствует. Таким образом, наиболее целесообразным является спешное продолжение работы на север. 6, 7, 8 июля. Работа проводилась почти непрерывно. За это время пройдено расстояние от холмов Чианай до слияния рек Чаун-Палевоам. Выполнены точки. Во время проведения рейса номер 13 встречный сильный ветер мешал сплаву, в результате чего, как выяснилось позднее, время наблюдения оказалось меньше времени маршрута. В это время вся партия уже перебазировалась на 6 километров вниз. В этих условиях было принято решение не возвращаться назад, иначе в результате этой задержки ставится под угрозу окончание работы в низовьях долины. На точке близ ручья Чулик подобрана оставленная нами ранее лодка. Теперь партия транспортом обеспечена. 9 июля. Сильный дождь. 10 июля. Работа на точке. На этом работы на точке в долине заканчиваются. Позднее необходимо будет выполнить еще одну точку по правобережью Пучевиема. На трех лодках партия спускается в Усть-Чаун. Одновременно на берегу ведется маршрут. 11 июля. Прибыли в Усть-Чаун. 12, 13, 14 июля. Выходные дни. Дождь. 15 июля. Продолжаются работы по Чаунской долине. Партия делится на 2 отряда. Первый отряд под руководством Бекасова должен выполнить работы по южному побережью Чаунской губы. От протоки реки Редкучи, до реки